Глава 16. Мое тело раздирало от боли. Лея суетилась в пространственном кармане, не зная, что предпринять. «Лея, сбрось артефакт, быстрей!» «Где же он, а?» «Твой хозяин скоро превратится в жаркое!» «Все, нашла, лови!» Я лишь растопырил пальцы, не рискуя двигать рукой. Ведь еще движение в сторону, и меня раздавит в лепешку. Пальцы дрожали от напряжения и боли, которую я притупил как мог. Справляться с болью нас учили в Академии Лиса. Это была одна из сложнейших дисциплин, которая давалась не всем. Я же ее, хоть и с трудом, но осилил. Буквально из ничего появилась паутина, на которой болталась штуковина, похожая на сплющенное куриное яйцо. Тот самый подарок главы клана Медведевых и мой единственный шанс на спасение. Лея бережно вложила мне его в руку, и я тут же сжал ладонь, нащупывая выемку. Щелк! Защитный полупрозрачный купол, вырастая из артефакта, раздался во все стороны. Огненные тиски с треском развалились, рассыпаясь на искры. Купол принял на себя критический урон и тут же лопнул, словно мыльный пузырь. Досталось мне конкретно. Ощущения просто непередаваемые. Все мое тело горело, халат, который превратился в лохмотье, тлел, и от запаха паленой ткани слезились глаза. Поврежденные участки кожи покрылись волдырями, а частично приглушенная боль бушевала на фоне. Но давление исчезло. Я судорожно вздохнул. Сбросил тряпье, оставаясь в одних трусах. Горло резало, будто паял толченого стекла, а легкие отозвались тупой болью. Посчитал оставшиеся стрелы. Всего 4 штуки. 2 боевые и 2 с тупым наконечником. Да, печально. Основная ценность для лучника, которой оставалось совсем ничего. Без этого даже самый крутой лук превращается просто в палку, и все навыки Василиску под хвост. Тетива в очередной раз зазвенела, когда я выстрелил в мага, который завершал восстанавливать пробитое колесо. Он лишь услышал свист, последний звук в своей никчемной жизни. Стрела вошла ему между лопаток, не оставив ни единого шанса на спасение. Он тут же уткнулся лицом в землю. Второй поднял руку, готовясь сформировать заклинание, но тут же замер, выпучив глаза. Лея пробежала по его лицу, оставляя после себя красные кровоточащие точки. Я выбежал во двор и на выходе заметил, как Катя выбралась из салона. Кокон вокруг нее не было, видимо, рассыпался после смерти магов, но на щеке была небольшая ссадина, которая слегка кровоточила. «Ты как, все в порядке?» — обратился я к сестре. «Ты? У тебя?» Катя побледнела, показывая на мои ожоги. «Ерунда!» — махнул рукой, а затем подошел к одному из тел и кое-как вытащил из его спины стрелу, кидая в пространственный карман. «Жить буду, в отличие от этих!» «Тебе надо к лекарю! Срочно!» — не унималась Катя. «Я сам себе лекарь!» — ухмыльнулся я в ответ. Затем достал мазь, обработал ее ссадину, которая тут же исчезла. Затем смазал свои ожоги, чувствуя, как прохлада заглушает невыносимое жжение. На глазах изумленной Кати, которая пыталась нащупать и свою рану, волдыри начали сдуваться, ожоги зарубцовываться, а потом исчезли и сами рубцы. «Кстати, я видела паука», — пробормотала она. «Не понимаю, откуда он взялся. Убил одного из гадов». «Это мой питомец. Потом познакомлю», — подмигнул я ей. «Знаешь, кто тебя хотел похитить?» «Конечно, люди Пегасова». Катя была на грани истерики. Она старалась не смотреть на труп, а я достал телефон, набирая Софью, но потом передумал. Излишняя шумиха вокруг моего рода сейчас ни к чему. Репутация у меня сейчас не очень, а тут еще 2 убийства. Так, а откуда сестра знает, что это люди Пегасова? Этот вопрос я и задал сестре. Катя посмотрела на меня, и вдруг по ее щекам скатилась слеза. «Это было одним из условий соглашения между моим отцом и Пегасовым. Я должна была выйти замуж за его сынка, который был мне противен. Конечно, я начала сопротивляться, а в ответ на меня оказывали давление. И когда пригрозили, что выкинут на улицу, я поняла, что так и будет, ведь некому было меня защитить, просто смирилась. И когда ты вернулся с рудника и начал бороться за наш род, я поняла, что тоже не хочу его предавать». «Иди ко мне». Я обнял сестренку, которая всхлипнула пару раз у меня на плече. «Теперь все будет хорошо, обещаю». «Надеюсь, никто не видел, что здесь произошло». Катя отстранилась и пугливо осмотрела темные провалы окон. «Хотя колеса лопнули громко, и кто-то мог проснуться». «Не переживай», — ухмыльнулся я. «Есть у меня один паренек». Набрал Лиса, и тот с просонья начал что-то возмущенно бурчать в ответ. «Давай просыпайся, дело есть», — ответил я и вкратце обрисовал ситуацию. «Во что ты меня втягиваешь?» — в его голосе я прочитал тревогу. «Надо избавиться от тел. Получится?» «А куда их выкинуть?» «Если получится, за пределы Краснодарского края», — улыбнулся я. «Я же говорил, не могу далеко прыгать», — пояснил Лис. «Но, Вадлер, пожалуйста, 20 с лишним километров». «Действуй», — и повернулся к Кате. «Только не кричи, хорошо?» Когда участок пространства заколыхался, Катя и бровью не повела, а потом появился Лис. «Добрый вечерок», — нервно улыбнулся он, а затем покосился в сторону тел, сложенных рядком возле машины. «Ага, понял. Это все?» «Тебе еще нужны, кровожадный ты наш», — хохотнул я в ответ. «Как настреляю, скажу. Кандидатов полно. Кстати, тебе помочь?» «Не надо», — ответил Лис и, плеснув из какой-то колбочки на одно из тел, взял его за шиворот. Удивительно, но труп поднялся в воздух и полетел за Лисом, а затем скрылся следом за ним в появившейся норе. «Ты не удивилась даже?» — спросил я Катю. «Я уже видела такое», — ухмыльнулась она. «Но парень способный, факт. Так додуматься зелье левитации использовать». «Интересно, как ты это объяснишь, всезнайка?» «Ты меня проверяешь?» — удивилась Катя. «Ничего подобного. Восполняю пробелы в памяти», — ухмыльнулся я в ответ. «Был один сумасшедший маг, который хотел объединить сумеречную зону и мир живых. Остановили в последний момент», — ответила Катя. «Так появились норы». Лис появился вновь из колыхающегося пространства и то же самое проделал со вторым телом. «Тачку не смогу перенести», — ответил некромант перед тем, как исчезнуть в норе. «Проблем не будет?» «Как появится, обязательно предупрежу», — ответил я ему, но тут же, заметив, как парнишка побледнел, улыбнулся. «Не переживай, не будет проблем». Лис исчез, а я подумал, что хорошо бы прибраться. «Лея, сможешь очистить салон от крови?» — спросил я у питомицы. «Меня еще так не кормят, чтобы я на полставки еще горничной работала», — буркнула в ответ паучиха. «Будет тебе скоро свежее кровавое и очень вкусное мясо, если, конечно, сможешь очистить кресло от крови». Мой голос был настолько убедителен, что Лея вздохнула и пробормотала. «Уговорил ты меня, в общем. Попробую отрегулировать химический состав слюны, чтобы убрать пятна. Мне и самой интересно». Я повернулся к Кате, которая еле на ногах стояла. «А теперь ты еще раз увидишь паучка, которому ты так удивилась, только немного в другой роли», — ответил я, подготавливая сестру к появлению Леи. Паучиха выпрыгнула из пространственного кармана и замерла возле первого пятна, перебирая жвалами, а когда ее слюна покрыла всю кровавую кляксу, переключилась на следующую. «Забавный у тебя питомец», — улыбнулась Катя. «И очень прожорливый», — ухмыльнувшись, ответил я и услышал в этот раз недовольное мысленное ворчание паучихи. «В общем, пошли отдыхать», — обнял я сестру. «Ничего не было, так ведь?» «Да, ничего не было», — тихо ответила Катя. С утра после зарядки и завтрака я решил, что пока не стоит спешить беседовать по душам с Борисом. Если это были действительно люди Пегасовых, в чем я не сомневался, то он сам прибежит разбираться. Достойный продолжатель рода, нечего сказать. Для этого жадного до денег ублюдка Катя была всего лишь разменной монетой. К тому же Боре явно не нравится, что сестра постепенно переходит на мою сторону. И это еще один мотив. Собираясь на тренировку, я выяснил, что Бори нет на месте. Встретил испуганного Архипа, который все еще не отошел от прошлой встречи со мной. Он и сказал, что хозяин отлучился на неопределенное время. Катя отказалась от всех возможных поездок. После похищения она сильно перенервничала и теперь отдыхала только уже в моей спальне. Туда уж точно Борис не сунется. А если все-таки рискнет, я приставил Захара, который, если что, позвонит мне. Добрался я до тренировочного лагеря вновь на такси и всерьез призадумался о своем транспорте с личным водителем. Это однозначно упростит мне жизнь и подчеркнет статус. Вот мы выехали на очередной холм, и я увидел впереди пропускной пункт, возле которого стояли одетые в камуфляж маги. Вполне дружелюбные лица, хотя все-таки проскакивало в их глазах какое-то напряжение. Я протянул им руку с татуировкой, один из магов считал ее каким-то устройством и кивнул, пропуская нас на территорию. Сам лагерь представлял собой территорию, на которой находилось каменное здание буквой «П» из гладкого красного камня, а за ним просторный полигон, на котором и отрабатывали свои навыки маги клана Астафьевых. Оказавшись внутри здания, я насчитал 27 магов. Не удержался, задал одному из них, который выглядел самым дружелюбным, несколько вопросов. Так я узнал, что к магам моих уровней отношение прохладное. Все маги здесь не ниже 4-го уровня, многие матерые с опытом, но я-то не рядовой боец клана. «Сегодня не будет спаррингов», — обратился к нам наставник, пожилой мужичок с красным бугристым лицом и хмурым взглядом. На его подбородке росла куцая бороденка, которую он умудрился превратить в две косички. Еще для полного комплекта бантиков не хватает. Что за дивный мир? Он, кстати, заметил меня и удивленно поклонился. И неприязни я в его взгляде не увидел, хоть это радует. Между тем наставник продолжал. «В прошлый раз почти все показали средние результаты и ниже. Отвратительно. Очнитесь, мы же на грани войны с троекуровыми. Каждый из вас знает этих вояк. А если не знает, то слышал, поэтому каждый из вас должен как одержимый тренироваться. И когда каждое заклинание из 100, а не половина, попадет в цель, считайте, что вы готовы. Именно поэтому мы сегодня на стендах». «Да, этот мужичок умеет воодушевить, ничего не скажешь». Вон как сразу все забегали. И, кстати, троекуровы. Где-то я слышал уже эту фамилию. Точно, это же заклятые враги Медведевых. Вместе с остальными я прошел сквозь здание на полигон. Мы остановились в первом секторе, который был отгорожен от остальных стрелковых зон металлической сеткой. Целей было 30, и находились они на расстоянии в 20 метров. Совсем рядом. Мне досталась овальная мишень из непонятного материала ближе к левому краю огневого рубежа. Все оказалось не так уж и сложно, очень похоже на магию в моем мире. Сконцентрироваться и сформировать рисунок заклинания, поймать ману, прицелиться, вбросить ее в рисунок. Все. Только в моем мире ману нужно было не ловить, а черпать из своего внутреннего источника. Здесь именно ловить ее, почувствовать поток и вытащить из него часть. Я еще раз посмотрел на стенд в 20 метрах. Справа и слева зашумели огненные, ледяные, воздушные заклинания, заложило уши. Так, собраться. Провел все требуемые манипуляции, представляя перед собой огненный шар и вбросил в него ману. Пространство вокруг меня задрожало, в воздухе появились несколько искр, которые вспыхнули на пару секунд, а затем, запищав, решили почему-то потухнуть. «Прям как я во время рождения», — хихикнула Лея. «Ты о чем?» — поинтересовался я у паучихи. «Ну, я так же пищала, когда родилась», — ответила она. Диалог с питомцем прервал инструктор. «Иван Сергеевич», — подошел он ко мне, — «мы с вами, помнится, разговаривали, что такой потенциал, как у вас...» Он вдруг замолчал, уставившись на метки на моей руке. «Это как?» — удивленно спросил инструктор, доставая платок и протирая шею от выступившего пота. И я был с ним согласен. «Становится жарковато». Солнце уже начало греть макушку изо всех сил, а к обеду, наверное, пара из ушей пойдет. «Как это возможно?» «В обители спросите», — хмыкнул я в ответ. «Пошлину оплатил, полоски получил». «Интересно», — задумчиво протянул инструктор. «Хорошо, допустим». Инструктор еще сильнее нахмурил свои брови. «Тем не менее непонятно, у вас потенциал второй ранг. Ты должен как семечки метать эти фаерболы». «Буду тренироваться», — заверил его. «Будет интересно понаблюдать», — в голосе инструктора проскользнули саркастические нотки. «И больше энергии кидайте, не стесняйтесь». «Ну вот как ему объяснить, что я будто на стену наталкиваюсь? Как ее преодолеть?» «Так, ну что, погнали дальше. Что там у нас?» «Начертить воображаемый рисунок перед собой, контролируя его границы, достать энергию и влить в заклинание. Выстрелить им в мишень. Ну-ка, еще раз огненный шар». На этот раз шар появился, и я, сделав как учили, запустил фаерболом в мишень. Правда, не долетел мой шар до цели, врезавшись в землю на середине пути. «Импульс!» — закричал мне возле уха инструктор. «Где импульс? Да толкните его посильнее!» «На третий шар достигнет цели, едва задев ее!» Теперь инструктор уже кричал про меткость и концентрацию. В общем, на 10-й раз я попал в центр мишени, а на 20-й уже пускал шар по хитрой витиеватой траектории. Инструктор довольно улыбнулся в бороду. «Ну вот, это уже другое дело, надо же, никогда бы не подумал. Поздравляю! Теперь лед!» Выходил я после тренировки высушенным, словно изюм. И если во время стрельбы мне помогало, как выяснилось, кольцо, то здесь я задействовал сырые навыки. Что любопытно, каждый раз я вновь и вновь сталкивался с каким-то сопротивлением, словно стена вырастала передо мной, противодействуя каждому действию. либо еще недостаточно адаптировался в новом теле, либо слабые магические данные дают о себе знать, либо и то, и другое одновременно. Я не рискнул пробовать элементарную магию своего мира, которую я заучивал, чуть ли не в рот заглядывая тайному магу рода Лиса. Все-таки непонятно, сколько она энергии сожрет и какой эффект от нее будет. Чуть позже, в другом месте и при других обстоятельствах. А вдруг, кого задену невзначай, да и вопросы могут появиться. Покидая тренировочный лагерь после утомительных 3 часов бросания огненных шаров и ледяных стрел, я решил подумать, что же делать дальше. Предусмотрительно захватил с собой карту и теперь еще раз сверился с ней. Удивительно, но дуэльный двор находился на окраине Сочи в 10 километрах от места моей дислокации, но мне туда пока рано. 6 часов до того, как я надеру зад тому зажравшемуся аристократу. Есть резон немного прогуляться на свежем воздухе. Заодно соберу материал для стрел, да подстрелю что-нибудь вкусненькое для Леи. По пересеченной местности до ближайшей дороги выходило всего лишь 3 километра. Я вышел на тропинку, которая петляла между кустарников и небольших редких деревьев, и углубился в лес. По пути набрал более 100 заготовок под стрелы, замечая зайцев, одичалых собак и каркающих ворон, которые сопровождали меня на протяжении всего пути. Дальше надо будет озаботиться поиском материалов к снарядам, наконечников и оперения. И если по поводу оперения я не переживал, подстрелил птицу, ощипал, и вот тебе сырье, то поиск добротных наконечников вызывал у меня беспокойство. Так что следует найти порядочного торговца, который не наживается на своих клиентах и торгует качественным товаром. Выходя из леса на большую поляну, я неожиданно наткнулся на здоровенного дикого кабана. Он пасся, задорно похрюкивая в 30 метрах от меня, а унюхав меня, тут же повернулся и, грозно завизжав, рванул в мою сторону. Ну что ж, не я начал эту войну. Отработанным движением выхватил лук и, как оказалось, вовремя. Сделал бы это на полсекунды позже, поранил бы меня кабанчик клыками, возможно, очень даже насмерть. Первая стрела скользнула по черепу, вторая ударила ему в глаз, а третья вошла в горло, разрывая артерии и вены. Кабан взвизгнул, не добежав пары метров, остановился и почти сразу упал, конвульсивно подергивая конечностями. Я выпустил Лею. «Ох, радость-то какая!» Паучиха потерла лапками от предвкушения пира и двинулась в сторону лесного обитателя. «Прям повезло мне с тобой, хозяин. Попался бы мне какой-нибудь ленивый барон, только и делал бы, что лежал на диване и заказывал заветренный второсорт с мясной лавки. Да и то по праздникам. А тут... о-хо-хо!» Пока Лея фантазировала на тему своего выживания, я успел освежевать зверя, предоставив ей доступ к свежему мясу. Все, как она любит. Яростно чавкая, паучиха осилила 5 килограммов. Остальную вырезку я разделил на 6 кусков и закинул в пространственное хранилище. Все брать не стал, слишком уж зверь большой был. Как успокоила меня Лея, в пространственном кармане продукты могут храниться до недели, не теряя свежести. 7 дней у нее точно будет хорошее настроение, она не будет ворчать и возмущаться, а значит, и мне будет хорошо. Среди деревьев мелькнул просвет, а вот и дорога. Только я вышел на гравийную обочину, как тут же заметил проезжающий мимо белый автомобиль. Я собрался идти пешком, но транспорт остановился. Затем, удивив меня, попятился. Стекло с моей стороны опустилось. «Куда тебе, паренек?» — прищурился пожилой мужик в сером плаще. Всклокоченные темные волосы с проседью, густые усы, закрывающие верхнюю губу и расползающиеся немного в стороны уставший взгляд. Видно тоже с охоты, так как я заметил на заднем сиденье оружие с 2 совмещенными друг с другом стволами. «Поместье Оставьевых», — ответил я. «Садись вперед!» — он наклонился в бок и открыл мне дверь. «Тот недалеко!» Водитель оказался добродушным. Всю дорогу болтал об охоте и жаловался, что много зверья отстреливают маги. Где же тут охотничий азарт, когда одним массовым заклинанием накрывается площадь в квадратный километр со всем находящимся там зверьем? И я с ним полностью был согласен. «Ну вон он, твой поворот, парень!» Остановился он возле знакомого указателя. Я же поблагодарил его, протянув 50 рублей. «Да ты что? Убери!» — обиженным тоном ответил мужик. «Мне же по пути было, так что не обижай меня. Кстати, если что, вот мой номер!» Протянул он мне бумажный прямоугольник. Таксую помаленьку. Жизнь такая, что только и успевай крутиться. Если что, звони. В общем, давай, не кашляй». Конечно, я взял его данные на этом обрезанном листе и положил в карман. Интересно. А затем вышел из салона, абсолютно случайно обронив купюру под сиденье. Святой Махаон услышал меня. Теперь осталось дождаться от Лиса, вырученного с продажи ледяного мха, и выбрать хороший автомобиль. Водителя я уже нашел. Когда я прошел через ворота поместья, заметил двух охранников. Один сразу же кому-то позвонил. Вот же черти, опять Боре докладывают. Ну ничего, скоро я вычищу это змеиное гнездо. Возможно, даже придется применять силу. Когда я добрался до своей спальни, навстречу выскочил испуганный Захар. «Иван Сергеевич, тут чуть дверь не взломал Борис Игоревич. Бушевал, грозился всех на кол посадить». В его глазах я прочел страх. «Не переживай, ничего он не сделает. Пустые угрозы». Я посмотрел на вмятины на двери, пробормотав. «Вот же гад, еще и дверь испортил». Зашел внутрь и увидел бледную Катю. Она судорожно сжимала кинжал. «А это ты?» — выдохнула она. «А то тут братец приходил злой, как черт». «Я этому черту, если будет зверствовать, хвост скоро обрежу и рога подпилю», — иронично улыбнулся я сестре. Только я это сказал, как в комнату забежал Захар с выпученными глазами. «Иди сюда!» Тут же дверь сотряслась от сильных ударов. «Открываю рот! Я знаю, что ты уже там!»